Глава 14. Слепого Аграфена Ивановна, одетая в домашнее платье, черно-коричневое, теплое и длинное, стояла у входной двери с недовольным видом, прямой спиной и поджатыми губами. Я могла бы поспорить на что угодно, что она видела из окна, как мы с Арсом целовались. И ей это почему-то не понравилось, так что теперь меня однозначно ожидала головомойка. «Нам надо поговорить», — категорично заявила она. «Упс. Похоже, я это уже слышала. Причем не так давно». Как и в прошлый раз, Арс молча ушел. А мы с бабушкой поднялись ко мне в спальню и уселись в кресло посередине комнаты. «Ты уже сделала свой выбор, Даша?» — требовательно спросила бабушка. «Ты поощряешь Арса». Даешь понять, что между вами возможно нечто большее, чем простая вежливость. Но при этом я еще не слышала от тебя желания остаться здесь, Даша. Арс – нестабильный оборотень. Думаю, Вика уже рассказала тебе об этом. Он не потерпит игр со своими чувствами. Игр? Мои брови сами собой поднялись к волосам. Я даже не подозревала, что так умею. Ба, ты сейчас о чем? Это он каждый раз делает шаг навстречу, а не я. Он кинул в меня снежком утром. Он начал меня целовать. Я тут при чем? Покажи ему, что тебе неприятно его ухаживание, раз ты ни при чем, потребовала бабушка. И я покраснела. Неприятны? Да если бы. Бабушка все поняла правильно и кивнула, как будто подтверждая кивком свои слова. Вот, об этом я и говорю. Ты еще не объявила о своем решении, но уже целуешься с Арсом. Даша, ты взрослая девушка, вольна делать все, что хочешь. Я не имею права вмешиваться в твою личную жизнь. И встречайся ты с другим, я и слова не сказала бы. Но Арс не тот мужчина, который так просто тебя отпустит, если ты вдруг передумаешь. И его поведение может стать проблемой для вас обоих. Какая проблема, ба? Устало вздохнула я. Если ты забыла, я напомню. На мне иллюзия. И Арс ухаживает не за мной, настоящий, а всего лишь за иллюзией. Не хочешь с ним проблем? Сними с меня это все. Он сам повернется и уйдет. А мое сердце будет окончательно разбито. Добавила я про себя с горечью. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Покачала головой бабушка. Арс – оборотень. Он никогда раньше не влюблялся. Он чувствует тебя, Даша, тебя настоящую. И влюбился он в тебя, а не в ту самую иллюзию. Я только недоверчиво хмыкнула. Да-да, я почти поверила. Арс, конечно, любит не оболочку, а исключительно мою душу. Ага. В любом случае, я хотела бы услышать ответ на свой вопрос. Бабушка, видимо, не пожелала развивать тему моих личных дел дальше. Что ты решила, Даша? «Я хочу здесь остаться», – честно ответила я. «Хочу всем сердцем. Мне нравится здесь». «Что ж, значит, останешься». Бабушка не дослушала меня, удовлетворенно улыбнулась и поднялась из кресла. «Завтра начнем с тобой заниматься магией. В тебе много силы, Даша, но ты совершенно не умеешь ее использовать. А пока отдыхай», – сказала и вышла из кресла. Я проводила ее усталым вздохом. Что она, что мать никогда не пытались выслушать меня до конца. Я действительно хотела бы остаться здесь, причем остаться навсегда, но очень сомневаюсь, что смогу, хотя бы из-за Арса. Я не верила, что он сможет простить меня и тот обман, который устроили Вика с бабушкой. А потому завтра я собиралась вернуться домой с помощью кольца, которое дала мне Вика, и никаких уроков магии у меня не будет. Не нужно это. Никому. Сердце защемило от боли, но я решительно сжала кулаки. Завтра. Я уйду завтра. Лучше рвать все нити сейчас, пока они еще не окрепли. А я еще в состоянии это сделать. В дверь постучали. Снова. Я открывала и уже знала, кого увижу. Арс. Он не мог не прийти. Не после нашего поцелуя на улице. Я была уверена, что он стоит за порогом. Нас прервали. Арс в очередной раз сразил меня своей пленительной улыбкой. «Ты позволишь зайти?» «Проходи». Я отодвинулась, освобождая проход. Сердце предательски тарахтело в груди. Дверь закрылась. И Арс, приблизившись ко мне, накрыл мои губы поцелуем. Я не сопротивлялась. Понимала, что хочу этого притягательного мужчину. Нам было хорошо вместе утром на улице. Будет хорошо и сейчас. Здесь, в моей комнате. Вихрь самых разных ощущений сбил меня с ног. Голова кружилась, руки подрагивали, в легких заканчивался кислород. Арс умело целовался и также умело сводил меня с ума.